покой. Нищий без пристанища, зал не знает, кто такой. Только Бога славящий. Сотни видел книг в огне, что рукою писаны мудрым старцем о войне, на обида затисаю, напоив коня водой ледяной колючей. Верует, что под ногой земелька-то лучшая, мерены-перемерены тротуары Киевграда. Много ли странствий по Руси?